Человек на Карбасе поднял красное от натуги лицо. «Ладно тебе людей пугать», — спокойно сказал Губарев. «Не дюже страшные свейта». «От кого послан?» — строго добавил он. Держаться на одной руке было тяжело, и воевода втиснулся в узкий промежуток между каменными зубцами, плотно заполнив собой бойницу. Узнав посадника, гребцы стали табанить, придерживая карбас ближе к мыску. Сноска. Табанить — грести обратно, от себя продвигаясь кормой вперед. Конец сноски. «Соцкий, Данила Аристархов к тебе, боярин, за помощью погнал. Свейта на многих шняках». Сноска. «Шняк, шняка». Рыболовная морская лодка, одномачтовая, с прямым парусом и тремя парами весел. Конец сноски. «А ты кто такой?» «Кормщик морской стражи Василий Кыркалов». «Ратного дела не смыслишь», — грозно продолжал боярин. «Ко мне послан, мне и сказывай, а не всему посаду. Греби к воротной башне, да одним духом, чтоб у меня был». На Карбасе дружно взмахнули веслами, суденышко стремительно понеслось вперед, огибая стрелочный мыс, разделявший Волхов и Ладожку. Никита Губарев выбрался из узкой бойницы на дубовый пол башни и увидел вооруженных сотников и дружинников. «Едва нашли тебя, боярин! Все городище обегали, как в воду сгинул», — отдуваясь, забасил старший из воинов. «Слыхать, свейта, вновь мирную ряду порушили. Пойдемте, други, послушаем, что гонец скажет. А ты, Труфан Федорович», — обратился он к купцу, — «не обессудь, повремени, ратные дела надо решать». Он направился к выходу, но у лестницы обернулся. «Дозоры удвоить, глазами не задом дозорным смотреть, не дай бог, ежели что. Слышь, Захарий?» Воевода грозно насупился и погрозил пухлым кулаком. «Слышу, боярин, не будет порухи. Жить в дозоре, не быть в позоре», — весело отозвался один из сотников. «Ну, то-то же». И большое тело воеводы скрылось в пролете лестницы. Труфан Федорович частенько за полсотни лет походов к Студеному морю бывал в Ладоге, но на Стрелецкой башне стоял впервые. Он с невольным восхищением рассматривал замечательное творение человеческих рук, каменную твердыню, грозу шведов, оплечье великого Новгорода. Всех, кто впервые знакомился с городищем, поражала толщина крепостных стен. Нижняя часть стены Стрелецкой башни, на которой стоял Амосов, была толщиной 4 сажени. Второй ряд бойниц располагался в стенах немногим тоньше 3 саженных. Даже над верхним рядом бойниц толщина каменной кладки была 2 сажени, так же, как и толщина башенных зубцов. Кроме Стрелецкой, в городище насчитывалось еще 4 башни — Воротная, Раскатная, Клементовская и Тайничная. Соединяясь 3-саженными стенами, башни составляли крепость, имевшую вид огромного утюга, направленного острым концом на север. Стрелецкая башня, где находился Труфан Федорович, располагалась как раз на остром конце утюга. Это была главная башня северной твердыни, расположенная на остром мысу, образовавшемся при слиянии рек Ладожки и Волхова. Амосов и его провожатый, веселый сотник Захарий, прошли мимо дозорного и спустились по каменным ступеням в средний этаж башни. С трудом приоткрыв дубовую дверь, они узким сводчатым ходом вышли на крепостную стену. Стена, как и башня, была покрыта почерневшим от времени 2-вершковым дубовым тесом. Через каждые 10 шагов встречались костры, приготовленные на случай нападения врага, с медными котлами на треногах, наполненными смолой. По стенам хранилось аккуратно сложное оружие — пики, рогатины, бердыши, топоры, колчаны со стрелами, луки —